Буторин-младший огляделся, прижал палец к губам. «Вот оцените, как человек столичный, хороша вещица!» Он извлек из кармана поддевки Софьяновый футляр и, держа его ниже столешницы, показал Бестужеву. Золотой кулон старой работы с двумя крупными бриллиантами и дюжиной мелких, и в самом деле был неплох. «Красивая вещь», — искренне кивнул Бестужев, — «только перед переменой блюд, когда гости отойдут от стола размяться, беседую, преподнесу новобрачной, выделка старинная, от батюшки досталась». Руки у него выписывали вензеля, и Бестужев помог тщательно закрыть футляр. Отрезав от необъятного гуся небольшой кусок, налил себе водки, оглядел стол. До сих пор он полагал, что выражение «стол ломился от яств» было не более чем поэтической метафорой, но сегодня это мнение пришлось пересмотреть. Казалось, стол и в самом деле способен с треском просесть под всеми вкусностями, что были на нем представлены. Только теперь он начал понемногу понимать, что такое Сибирь, где ни в чем не признают удержу. Жених восседал с тем глупо-горделивым выражением лица, какое, собственно, всем женихам и свойственно. Невеста была светленькая, пухленькая, самую малость заплаканная, но ничуть не походила на преневоленную. Впрочем, в их сторону Бестужев смотрел мало. Его больше привлекал тот угол стола слева и наискосок, где рядом с отцом сидела Таня. Она его заметила, конечно, но во взгляде осталась та же светская холодность. Да и в экипаже, когда ехали сюда, держалась столь равнодушно, что Иванихин даже поменял ей, велев хотя бы пару раз улыбнуться бравому офицеру, спасшему прорву золота. Умом Бестужев понимал, что иначе и быть не может. Не станет же она метать через стол пламенные взгляды, но на сердце было тоскливо. Он бы и напился, но не время. Потому что справа, через несколько человек от него, восседала эта чертова парочка. Купец Ефим Даник, моментально опознанный Бестужевым по квалифицированному Сениному описанию «цыганистый брюнет», и господин горный инженер Мельников, он же Борчук, он же инженер, наверняка, возможно, другие клички и конспиративные фамилии. И у Бестужева понемногу зародился план. В чем-то это смотрелось обыкновенным мальчишеством, однако как средство легонько припугнуть противника и заставить его занервничать, помучиться непонятной неизвестностью, задумка была не столь уж и плоха. «Господин ротмистр», — снова пристал Буторин-младший, — «вы часом, как человек, причастный к государственным секретам, не слыхали ли, что это нынче утром взорвалось? Простите?» «Часа за три до рассвета в восточной стороне, в отдалении, что-то яственно грохотало, причем походило это не на банальный гром, а скорее уж на пушечную пальбу или взрыв. Домочадцы у меня грешили на взрыв артиллерийских складов, но в той стороне их вроде бы и не бывало. Не слышали сами?» «Да нет, я спал, хотя...» Бестужев задумался. «Вы знаете, и в самом деле было такое впечатление, что проснулся ненадолго от недолгой артиллерийской канонады. Я ее в свое время наслушался изрядно. Должно быть, и проснулся по привычке. Пожалуй, да. Больше всего это напоминало короткую канонаду. Вот только кому ж тут устраивать артиллерийские баталии? Некому, и я говорю. Но все мои домочадцы на том сходятся, что на гром это было решительно не похоже. Загадка сущая». Он лихо опрокинул рюмку и, видя, что гости стали понемногу выбираться из-за стола, подмигнул Бестужеву: «Пойду, вручу презентикс». И прямиком направился к кучке людей, окружавших жениха с невестой. Бестужев видел со своего места, как он неуклюже надевает цепочку на шею новобрачной, а гости восхищенно смотрят.